Глава 19. Выйдя из палаты, Дронго увидел направляющегося к нему Германа. «Я уже закончил», — сказал эксперт. Он был задумчив и молчалив. Было заметно, как сильно на него подействовал этот разговор с младшей сестрой Марты. «Сейчас я с ней переговорю, и мы поедем», — решил Герман. Дронго в знак согласия кивнул. Он начал мерить шагами коридор, вспоминая схему, которую начертил. Там было указано место каждого и путь, проделанный каждым из возможных убийц. Через несколько минут вышел Герман, и они поехали обратно домой. «Что она вам сказала?» — поинтересовался Герман. «Она не хочет больше здесь оставаться», — ответил Дронго. «Это зависит не только от меня, но и от врачей», — сообщил Герман. «Я был бы только за, но кто за ней станет смотреть? Без Марты это очень тяжело. Нужно все продумать, тем более Калерия Яковлевна уже объявила, что собирается уходить. С годами ей становится труднее работать, и я ее понимаю». Дронго молчал. Он помнил о признании Сюзанны, которая сообщила, что порошок в бокал самой Сюзанны бросила именно Эмма. «Значит, это она решила таким необычным способом помочь сестре убрать ее свекровь, сделать сестру очень богатым человеком и навсегда убрать из ее жизни соперницу. Все совпадало. Но на душе у него было неспокойно. Они приехали в дом, когда там работали две бригады следователей, которые допрашивали всех находившихся в доме людей. Сам Дронго был освобожден от подобного допроса и поэтому отправился в пыльную библиотеку, чтобы снова рассмотреть корешки находившихся там фолиантов. Неожиданно он услышал за своей спиной осторожные шаги. Дронго обернулся. Это была Эмма. Сегодня она была в легком брючном костюме персикового цвета. Молодая женщина подошла к нему. «Смотрите книги?» «Да, ужасно интересно. Здесь попадаются книги не только на немецком, но и на английском, французском, испанском. Судя по всему, хозяин дома был образованным человеком. Так интересно, когда видишь сокровищницу человеческой мысли, собранную под одной крышей». «Вы приехали оттуда каким-то другим», — неожиданно произнесла Эмма. «Что случилось? Вы можете мне сказать?» «Только вам и могу», — вздохнул Дронго. «Я разговаривал с тетей Сюзанной, или, как ее называют сами немцы, фрёлин Сюзанной. И она рассказала мне, что помнит о юбилее своей сестры и может рассказать о том, как они его праздновали». «Вот и прекрасно. Если бы она еще вспомнила, кто именно отравил бокал Марты, то было бы совсем хорошо», — сказала Эмма. «Она вспомнила», — негромко произнес Дронго, хотя и с некоторыми трудностями. «Представляю, как она вас мучила. Неужели она назвала вам имя убийцы?» «Она сказала, что помнит, кто именно бросил этот порошок», — угрюмо сказал Дронго. «Но дело в том, что порошок насыпали не в бокал Марты, а в бокал самой Сюзанны. И она, увидев, что ей налили мало шампанского, да еще положили какой-то белый порошок, поменяла бокалы, взяв себе бокал своей старшей сестры». «Подождите!» — перебила ошеломленная Эмма. «Тогда получается, что хотели убить не Марту, а именно Сюзанну. Но из-за того, что сама Сюзанна все напутала, Погибла не она, а ее старшая сестра. Я вас правильно поняла? Да, почти так. В таком случае скажите, кто это был? Она назвала мне имя. Чье? Требовательно переспросила Эмма. Она назвала мне ваше имя, признался Дронго. У Эммы сузились глаза. Она даже отступила на шаг назад, затем взглянула на Дронго и изменившимся голосом осведомилась. «Вы сошли с ума вместе с ней? Как вы можете верить сумасшедшей женщине и не доверять своим глазам?» «Она назвала мне ваше имя», — упрямо повторил Дронго. «И не нужно так бурно реагировать. Я ей все равно не поверил». «Спасибо. Но ей наверняка поверят следователь, сотрудники полиции, потом прокурор, и переключаться с моей сестры на меня. Это вы так своеобразно просчитали, что уже все закончено, и теперь вместо Анны можно подставить и меня?» Эксперт молчал. «Отвечайте», — потребовала Эмма. «Неужели вы не понимаете, что она давно потеряла всякие представления о реальности и даже не совсем понимает, что именно вам говорит?» «Возможно, вы правы, но иногда в ее речи проскальзывает здравый смысл». «Что вы теперь будете делать? Собираетесь меня сдать?» «Нет, разумеется, нет. Я собираюсь найти настоящего убийцу». «Вы уже слышали, что это я? Тем более, что вы знали, насколько непримиримо и ожесточенно мы спорили с погибшей, и вполне могли сделать соответствующие выводы». «Перестаньте», — попросил Дронго. «Я делаю выводы тогда, когда уверен в них на все 100%. А пока я не знаю, что именно там случилось, я не беру на себя смелость кого бы то ни было осуждать». «Тогда зачем вы туда поехали?» «Чтобы найти возможного убийцу». «Нашли?» «Почти нашел». «Тогда скажите, кто именно отравил шампанское в бокале Марты?» — попросила Эмма. «Вы упрямо не хотите меня слушать и слышать», — укоризненно произнес Дронго. «Дело в том, что никто не собирался травить хозяйку дома, и именно это обстоятельство выбило меня из колеи. Мы рассматривали все преступление через призму сведения счетов с этой женщиной, тогда как на самом деле все было абсолютно иначе. Убить хотели не Марту, а Сюзанну. И это меняет всю конфигурацию наших розысков и делает возможным раскрытие этих преступлений». «Простите», — сказала Эмма, — «вы говорите слишком загадочно и непонятно. Давайте подведем хотя бы предварительные итоги нашей беседы». «Сначала я должен подготовиться к нашему разговору и уже затем выдать вам информацию о том, как совершались эти преступления, каковы были планы убийцы и что именно происходило в гостиной этого дома в последние 2 дня». «Когда вы расскажете об этом?» — поинтересовалась Эмма. «Через 45 минут. Максимум через час. Повторяю, мне нужно подготовиться». «Готовьтесь», — согласилась Эмма. «Только я хочу вам предложить подняться со мной в комнату Сюзанны». «У вас есть ключи от ее комнаты?» — нахмурился Дронго. «Нет, конечно, нет. У меня и не могло быть ключей, но они случайно оказались у моей старшей сестры, которой дал их Герман. Ведь именно он повез тетю Сюзанну в клинику на обследование, поэтому ключи тоже были у нее, и их передали Герману. Вы нарочно задаете мне много вопросов, чтобы не ответить на мое предложение?» «Нет, не нарочно». Дронго смотрел в глаза Эммы. «Я обязан завершить расследование, и только потому могу позволить себе подняться с вами в эту комнату. А еще лучше нам там не появляться. Будет гораздо более правильно, если мы встретимся с вами где-нибудь в другом месте». «Когда-нибудь и где-нибудь», — криво усмехнулась Эмма. «Вы действительно считаете меня такой дурочкой? Или это мне кажется?» «Вы прекрасно знаете, как я к вам отношусь», — возразил Дронго. «Но пока не закончу свое расследование по двойному убийству в доме, принадлежащем семье Крёгер, я не имею никакого морального права принимать подобные предложения». «Вы слишком щепетильны», — усмехнулась Эмма. «Для мужчины это, наверное, не самое лучшее качество». «Не меняются только дураки и покойники», — вспомнил Дронго. «Так считал Лоуэлл, известный американский критик. Эти слова часто цитируют во многих изданиях, но никто не вспоминает его следующую фразу. И немногие порядочные люди, которых с каждым днем становится все меньше и меньше. Очень хочется попасть в число порядочных людей. Остановиться дураком или покойником просто глупо». «Хорошо. Я не буду вам мешать готовиться к подготовке плана разоблачения убийцы», сказала Эмма, и, не говоря больше ни слова, повернулась и вышла из библиотеки. Дронго наклонился, всматриваясь в пол. Так он искал что-то на полу минут 20. Наконец нашел и удовлетворенно кивнул, подымая блестки от материала. Только после этого вышел из библиотеки, решив найти инспектора Нерлингера или следователя Менцеля. Следователя он нигде не смог найти. Тот, очевидно, выехал в управление. А вот Нерлингера он нашел и с помощью переводчика сумел объясниться с инспектором. Нерлингер недоверчиво выслушал предложение эксперта и предупредил, что снимает с себя всякую ответственность за предстоящий исход операции. После чего согласился помочь Дронго. Ровно через час все участники печальных событий собрались, наконец, в гостиной, чтобы выслушать Дронго. Здесь были Бернт и Мадлен, сидевшие рядом. Здесь были Герман и Анна, стулья которых находились на приличном расстоянии друг от друга. Здесь была Эмма, недоверчиво смотревшая на Дронго и ожидавшая развязки этой кровавой истории. Здесь был Арнольд Пастушенко, который уже ничего не понимал в происходившем, но интуитивно чувствовал, что сейчас здесь произойдет нечто очень важное. Сюда приехал следователь Менцель, которому Нерлингер рассказал о предложении эксперта. Здесь устроился сам инспектор, который привез переводчика, чтобы сразу быть в курсе того, что станет говорить Дронго. Сюда позвали даже Калерию Якольну, которая сидела ближе к кухне и явно волновалась, поглядывая по сторонам. Единственной, кого здесь не было, это маленькой Евы, психику которой было решено поберечь и не приглашать для тяжелого разговора в гостиную. Все ждали появления Дронго. Он вошел в двери, вежливо поздоровался и прошел к середине комнаты, встав рядом со столом, у того места, где несколько дней назад сидела хозяйка дома. «Должен сказать, что мы действительно случайно встретились с фрау Эммой Вихерт в Баден-Бадене», — начал свой рассказ Дронго. «И она сумела вспомнить, что больше 10 лет назад, когда была еще студенткой местного вуза, она встретила меня во время расследования одного из дел, связанных с приездом курьеров из Багдада. Только тогда начинались события в Ираке, куда вторгались американские войска. Но это были дела давно минувших дней». Эмма чувствовала напряжение, которое царило в последние дни в семье ее старшей сестры и вообще в их семьях. «Не забывайте, что сама фрау Вихер уже подала на развод и теперь не хотела даже, чтобы ее называли по фамилии мужа. Эмма пригласила меня в Берлин, куда я должен был все равно приехать для деловых встреч. Уже с первых минут моего появления в этом доме я обнаружил крайние противоречия, которые царили здесь на протяжении довольно длительного времени. Было понятно, что подобные отношения могли закончиться очень печально, что, в общем, и произошло. Однако в случившихся убийствах был свой существенный нюанс, который при расследовании этих преступлений сбивал с толку не только меня, но и самого Герра-следователя, который полагал данное убийство простым и примитивным. Менцель нахмурился, но не стал возражать. Дронго продолжал. Все разговоры о том, что это могли быть непримиримые противоречия между родственниками, когда тяжелый характер погибшей Марты давлел над всем остальным, оказались несостоятельными, сообщил Дронго. К счастью, в наше время уже не убивают из-за законов чести, мести, из-за ревности и даже любви. И уж тем более не убивают из-за несовместимости характеров. «Это мы понимаем», — не выдержал Бернт. «Может, вы, наконец, перейдете к главной теме вашего выступления?» «Обязательно перейду», — согласился Дронго. «Итак, за день до юбилея хозяйки дома здесь появляются ее зять и ее дочь, которые внимательно осматривают весь дом. К этому времени предприимчивый банкир уже знает, что цена дома может достигать 400 000 евро, а в библиотеке хранятся ценные фолианты, которые тоже можно продать». «Какая глупость!» — громко сказала Мадлен. «Мы даже не были в этой библиотеке». «Позвольте вам возразить», — произнес Дронго. «Примерно час назад, в результате тщательного осмотра библиотеки, я нашел на полу блестки от вашего синего костюма, фрау Мадлен. А это значит, что вы успели побывать со своим мужем и в библиотеке». «Возможно, мы там были», — согласился Бернт. «Хотя лично я не вижу в этом ничего криминального. В конце концов, моя жена — прямая наследница хозяйки дома и ее сестры. Поэтому мы хотели разобраться в стоимости имущества и остающейся недвижимости». «Не сомневаюсь, что намерения у вас были самые благие», — кивнул Дронго. «Однако после тщательного осмотра помещения и получения сведений по другим каналам, когда вы узнали о том, что тетя Сюзанна получила около 9 000 000 евро наследства, а опекуном будет назначена ее старшая сестра, у вас возник план реального получения всех денег, которые можно было переоформить на себя». Мадлен нахмурилась. Бернт покачал головой. «Чушь! Все равно все эти деньги достались бы нам, рано или поздно». «Могло быть поздно», — парировал Дронго. «Итак, ваша супруга решила, что ждать больше просто не имеет смысла, и поэтому она сама приняла такое решение. Все знали, что младшая сестра Марты давно болеет и плохо себя чувствует. Если бы ее хватил инфаркт во время празднования юбилея или инсульт, то никто бы не стал даже выискивать причину смерти, настаивая на вскрытии, настолько ожидаемым и естественным был бы этот факт. Однако все испортила сама Сюзанна. Но давайте по порядку. Я начертил схему, кто и где находился в тот момент, когда Герман потушил свет и Калерия Яковлевна выкатила тележку с тортом, появившись рядом с хозяйкой дома слева от нее. Таким образом, путь слева был блокирован тележкой с тортом, самой Калерией Яковлевной и стоявшим у выключателя Германом. Значит, пройти отсюда не было никакой возможности. А вот с правой стороны к столику Марты могли подойти либо кто-то из семейной пары Бернт-Мадлен, либо из семьи Пастушенко. Когда я разговаривал сегодня с тетей Сюзанной, я спросил ее, кто мог положить специальное лекарство в ее бокал. Она сразу ответила, что это могла быть Эмма. Однако я помнил, что Герман в разговоре с ней напомнил о том, что именно Эмма привела меня сюда, познакомив с остальными, и подсознательно Сюзанна ответила мне, что лекарство в ее бокал положила Эмма. А ведь я сказал, что Эмма не могла пройти к столу, так как с этой стороны он был блокирован принесенным тортом и стоявшими людьми. Значит, она должна была подняться, обойти стол и меня и подойти к бокалам с другой стороны. Но она этого не сделала, ведь она сидела рядом со мной, и я бы сразу это почувствовал. Однако Сюзанна в разговоре со мной выдала ключевую фразу. Она сказала, что это была Эмма, и добавила «моя племянница». А ее племянницей в гостиной была только Мадлен, которая сидела рядом с ней и которая могла, не вставая, бросить яд в бокал Сюзанны. Но самое поразительное, что Сюзанна могла и не увидеть, кто именно бросает ей лекарство и для чего это делает. Она просто обратила внимание, что обходивший стол Арнольд налил ей совсем немного шампанского, тогда как в бокале ее сестры шампанского было много. Если вы сейчас сосредоточитесь, то вспомните, как Марта сделала замечание Арнольду, отметив, что в ее бокале почти нет шампанского. Сейчас нам становится понятным, что это был не ее бокал. После того, как она отодвинула в свою сторону все бокалы, они перемешались. И Сюзанна взяла ее бокал, а Марта взяла бокал, предназначенный для ее сестры. Марта выпила шампанское с ядом и начала терять сознание. Вспомните, как убивалась Мадлен, которая все время повторяла слова «бедная мама». Очевидно, что речь шла не о состоянии ее финансовых счетов, а о несчастном случае, который так потряс ее дочь, повергнув Мадлен в настоящий шок. Бернт быстро взглянул на свою жену, но не стал ничего переспрашивать. Герман помрачнел. Эмма впервые перестала хмуриться. «Интересная теория, но без доказательств», — сказал Арнольд. На бокале, из которого пила погибшая, были отпечатки пальцев ее младшей сестры Сюзанны, — напомнил Дронго. «А это и есть решающее доказательство. Однако пойдем дальше. Мадлен явно не рассчитывала на подобный исход дела, а когда она узнала, что мать сама перепутала бокалы, и на ее бокале были отпечатки пальцев сестры, то вообще начала паниковать. И единственной возможностью замести следы была организация второго убийства с выходом на конкретного исполнителя». Услышав эти слова, Арнольд шумно вздохнул. Он не смотрел в сторону Мадлен. Слушая Дронго, он глядел прямо перед собой. Пастушенко уже начал догадываться, о чем именно расскажет Дронго, и поэтому сидел словно оцепеневший. Дронго продолжал говорить. Мадлен понимала, что следователи в любой момент могут начать задавать очень неприятные вопросы о возможных наследниках ограниченно дееспособной Сюзанны, получившей огромное наследство, которого могла быть лишена Мадлен. И тогда она решила совершить новое убийство. Из комнаты Анны была похищена чашка, на которой оставались ее отпечатки пальцев. Мадлен повторяла конфигурацию первого убийства, но теперь с явной подставой своей невестки. Таким образом осуществлялись сразу две задачи. Устранялся опасный конкурент, и у самой Мадлен появлялось абсолютное алиби. Нужно было еще подбросить немного оставшегося яда в комнату Анны, что и было сделано, а затем, пользуясь моментом, всыпать яд в чашку Леси Пастушенко и бросить подозрение на Анну. Ведь все присутствующие знали о том, что Ева была на самом деле дочерью Арнольда Пастушенко, а не мужа Анны. «Это моя дочь», — громко возразил Герман. «Она носит мою фамилию и называет меня папой. Подобное заявление делает вам честь, Герман, — поклонился Дронго. Но ваша сестра придумала этот иезуитский план, чтобы вывести из игры вашу супругу и избавиться от опасного конкурента в борьбе за наследство вашей тети. Герман взглянул на сестру. Она прикусила губу и молча выдержала его взгляд, не комментируя слова эксперта. Но вместо нее в разговор вмешался Бернт. «Это все домыслы, построенные на ничем не проверенных фактах. Как вы можете доказать, что порошок с ядом подбросила в комнату Анны именно моя жена?» «Вот заключение экспертизы», — ответил Дронго, доставая лист бумаги. «На синем платье вашей супруги есть следы этого порошка. Очевидно, она была слишком неосторожна, когда в торопях насыпала яд в пустую чашку Анны и в чашку Леси». Наступило долгое молчание. Бернт повернулся и ошеломленно взглянул на жену. «Да! Да! Да!» — закричала Мадлен. «Это была именно я! И это мое платье! А ты хотел, чтобы все эти деньги достались моему мягкотелому брату, который воспитывает чужого ребенка? Или его жене, умудрившейся родить девочку, находясь в законном браке с моим братом? Или этой девочке, которая не имеет к нам абсолютно никакого отношения, что бы там ни говорил Герман? Да, я сделала все, чтобы отнять у них это наследство и передать его своим детям. Что плохого ты в этом видишь?» Бернт огорченно молчал. Он уже понимал, какие последствия сулит подобный скандал. Из-за него он уже никогда не поедет в Россию в качестве генерального представителя своего банка. Менцель поднялся и подошел к Мадлен. «Очень сожалею, фрау Ширмер, но я вынужден буду предъявить вам обвинение сразу в двух предумышленных убийствах». «Ничего подобного», — возразил Бернт. «В первом случае это был просто несчастный случай». «Думаю, что мы будем обсуждать этот вопрос уже с вашим адвокатом», — ответил следователь. Конец книги. Июнь 2013 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Михаил Росляков.